Ха-ха-ха! Глубокой ночью благополучно вернулся домой. Посмотрел, как проехал по темному переулку фургон «Хлеб», посмеялся и вернулся. Завершая игру, кладу ее результат, то бишь синюю рукопись, в конверт. Запечатываю и надписываю. Евгению Евгеньевичу Че. В собственные руки в 2000 году. Эту увлекательную игру ровно 200 лет назад придумал мой прапра, тот самый легендарный граф Евгений Че. Кстати, это с его легкой руки и в его честь все мужчины в нашем роду Евгении. Так вот, каждые 15 лет прапра писал самому себе письма в будущее. Эти письма он обычно заканчивал описью имущества. И я тоже вслед за ним подвожу итог. Итак, кожа у меня белая, гладкая, лоб обычный, 3 глубокие морщины, глаза голубые, видят без очков, волосы русые, вьются от природы, седина только на висках. Представляю, во что бы вы все это превратили. Евгений Евгеньевич, скажем, за 15 лет пользования. Надеюсь, что, прочтя сию рукопись, вы не осудите меня за минутную слабость, за этот русский сплин, но добро скажете, ах, как он был еще молод. Быстро светает. Рассеиваются тени над Москвой рекой. Боже мой, сколько еще всего будет? Жить так жить, черт побери. А если вот так закончить сию книгу? Конверт с этой рукописью и надписью Евгению Евгеньевичу Че в собственные руки в 2000 году обнаружили на его письменном столе, когда составляли опись имущества. Случилось это на следующий день после того, как ночью его задавил фургон «Хлеб», который на скорости завернул в переулок. Хотя можно присовокупить еще листочек. Его листочек.